Глава 7. Вот ты какой, господин юнкер. Андрей Георгиевич стоял в коридоре, подпирая стену могучей спиной, но когда мы вышли из столовой, шагнул навстречу. Ротный тут же кивнул ему, развернулся на каблуках и молча удалился. Эти двое явно понимали друг друга без лишних слов, хоть один уже давно покинул полк, а второй и вовсе расстался с военной формой много лет назад. Вполне возможно, Андрею Георгиевичу даже не пришлось ссылаться на деда, чтобы встретиться со мной. Хватило и собственного авторитета, и звания. Штабс-капитан гвардии едва ли мог отказать в просьбе полковнику, даже если тот уже давно не носил погоны. «Здравствуйте», – проговорил я, протягивая ладонь. «Вот уж не думал. Да чего ты тут разводишь?» Андрей Георгиевич вдруг обнял меня и хлопнул по спине огромной ручищей. «Еще бы по уставу обратился. Всего 4 дня тут, а поди уже забыл старика?» Мы действительно не встречались уже неделю или даже 2. Сначала Андрей Георгиевич куда-то исчез из Елизаветина, а потом и я перебрался в дом на Мойке, поближе к училищу. Обсудить мое зачисление в юнкера мы, конечно же, успели, но в форме он меня еще не видел. И это, видимо, и растрогало старого безопасника. Да так, что я заметил в его единственном глазу что-то отдаленно похожее на слезу. «Вас забудешь, Андрей Георгиевич!» Я осторожно вывернулся из медвежьей хватки. «Да и прошло-то всего, только вчера под ночь заселили». «Тьфу ты, совсем уже без памяти стал старый». Андрей Георгиевич взял меня под руку и потянул к лестнице. «Пойдем, по пути как раз все и расскажешь». «Как пойдем? Не понял я. «Так мне сейчас же в классы на занятия до сигнала...» «Отставить классы!» Андрей Георгиевич неторопливо зашагал по коридору. «Дед сказал тебя в Елизаветино отвезти. До вечера, стало быть». «Ничего себе!» «А как же Ротный?» Я на всякий случай даже оглянулся. «Симонов...» «Ротный в курсе. Я передал ему дедушкину просьбу», — отозвался Андрей Георгиевич. «Так что на сегодня ты от занятий освобождаешься. Идем. «Такая вот просьба. И попробуй, что называется, откажи». Я представления не имел, зачем вдруг понадобился деду в родовом гнезде Горчаковых. В конце концов, с упрямого старца бы сталось забрать меня домой из чистой вредности. Государыня-императрица могла убедить его зачислить меня в военное училище, но не держать меня там все 3 курса, как полагается. Нет, едва ли. Слишком уж дед сам напирал на то, что немного дисциплины нерадивому отпрыску рода Горчаковых не повредит. Я еду домой только до вечера, а значит... Пока мы спускались по лестнице, Андрей Георгиевич молчал, видимо, чтобы дать мне достаточно времени переварить занятную новость. Заговорил он только тогда, когда я спросил, что деду вообще от меня понадобилось, и было ли оно действительно настолько важным, чтобы прогулять первый же учебный день. «Чего не знаю, того не знаю, Саня», — честно признался Андрей Георгиевич. «Сказано было только тебя домой привезти, в целости и сохранности». Я снова погрузился в раздумья, и безопасник мне не мешал. Прошел к выходу на первом этаже, кивнул дежурному офицеру, видимо, того уже предупредили, что один из воспитанников не вернется до вечера. Спустился по ступенькам и направился к машине. Той самой 23-й «Волге», которую я искалечила по ребрик на набережной у дома. Машина избавилась от вмятин и царапин слева и обзавелась новым лобовым стеклом вместо того, что я высадил булавой. Обрела прежний вид и даже будто заблестела еще ярче. Ее можно было починить, просто заменив сломанные детали новыми, в отличие от несовершенного и хрупкого человеческого тела. За разбитую «Волгу» Андрей Георгиевич мне так ничего и не сказал. За руль проситься я не стал, хотя скорость помогла бы разогнать не кстати накатившие воспоминания. Уселся на пассажирское кресло, закрыл дверцу, щелкнул ремнем безопасности и молчал, пока не заговорил Андрей Георгиевич. «Ну, ты хоть и расскажи», — начал он. «Как тебе жизнь, служивая?» Я рассказала почти все, умолчав только о драке с его сиятельством князем Куракиным. На серьезную угрозу моей драгоценной персоне 4 взорвавшихся второкурсников никак не тянули. А если узнает дед, можно ожидать чего угодно. Да и сам Андрей Георгиевич вряд ли стал бы хвалить меня за безобразие, даже если оно случилось по уважительной причине. «Однако», — дослушав меня, старый безопасник довольно ухмыльнулся. «Выходит, жива еще традиция в славной пехотной школе». «Цук?» — уточнил я. «У вас в Москве такое же было?» «В Москве и не такое было, всякое». Андрей Георгиевич покачал головой. «Только у нас молодых не сугубцами называли, а фараонами». «Фараонами?» — хихикнул я. «Ага, или козликами». Андрей Георгиевич крутанул руль, сворачивая к мосту. «Ты говоришь, дядька у тебя толковый?» «Да вроде». Я вспомнил немногословного и сосредоточенного Ивана. «Говорят, он из войсковых унтеров в юнкерское поступал». «Немного таких», — «Значит, толковый офицер будет, правильный». В голосе Андрея Георгиевича зазвучало неподдельное уважение. «Слушай его, да на ус мотай. Такие армии еще получше самого ротного знают». «Это почему?» «Симонов уже не первый год во Владимирском», — пояснил Андрей Георгиевич. «И не второй, а служба нынче быстро меняется. Я бы тебе сам чего рассказал, так уж и не вспомню толком. Давно это было, Саня». От нахлынувших чувств голос Андрея Георгиевича дрогнуло, так что снова заговорил он не сразу. «Службу делить, это понимаешь, самое настоящее, Саня. Такой дружбы не было у тебя и не будет больше. Я со своим старшим из училища и дальше вместе держался. Не терялись», — вздохнул Андрей Георгиевич. «Пока не погиб он, в 42-м году, как сейчас помню». «В то время, когда Россия уже давно не вела войн ни на своей территории, ни уж тем более на чужой. Я мог только догадываться, но что-то подсказывало. Старший товарищ Андрея Георгиевича не свалился с крыши, не разбился в аварии и не попала в лапы дикому зверю на охоте, как отец Богдана, а погиб с оружием в руках в бою. В одном из тех, о которых никогда не напишут в учебниках вроде истории государства российского». Андрей Георгиевич украдкой скосился на меня, видимо, сообразил, что сболтнул лишнего. Я не стал расспрашивать, и в салоне «Волги» воцарилась тишина, разбавляемая только мерным рычанием могучего мотора. И нарушил ее безопасник, только когда мы проехали чуть ли не половину дороги. «Такие дела, Саня. Вот уж не думал, что выйдет так. А теперь, получается, ты по моим стопам пойдешь, а не Мишка», — задумчиво произнес он и замолчал до самого Елизаветина. К сараю я приближался с некоторой опаской. Одаренному князю, а теперь еще юнкеру славного Владимирского пехотного училища, не полагается бояться ни увесистых гаечных ключей, ни их прекрасных обладательницы. И все равно я испытывал, скажем так, некоторый дискомфорт. С Настасьей мы так и не поговорили. Сначала я не застал ее в мастерской, потом меня самого вызвали в полицию. А потом началась учебная суета. Пошли формы, шагистика, виделись раз или два, но едва ли успели сказать друг другу больше нескольких слов. Точнее, я едва успел. Настасья со мной не разговаривала. Вообще от слова совсем. Я перегнал машину на место и приказал мужикам в гараже всеми силами помогать с ремонтом. Выделил средства, лично выписал из города новый аккумулятор, листовое железо, инструмент. Не помогло. Как и остальное. Упрямая девчонка вернула все подарки до одного. Конфеты, украшения, даже платье. Вряд ли из-за того, что я банально ошибся с размером. Но цветы себе все-таки оставила. И это давало хоть какую-то надежду на мир. Если уж дед пока не соизволил принять меня, хоть сам и вызвал сюда из города, самое время попытаться наладить что-то. «Настасья Архиповна!» — позвал я, вглядываясь в пыльный полумрак. «Ты здесь?» «Кажется, это уже было». «Уходи!» «И это тоже. Только на этот раз Настасья выглядела еще более грозно. И, как назло, еще соблазнительней. Она обрезала истрепавшиеся рукава на отцовской рубахе. И теперь ничто не мешало любоваться крепкими, но изящными загорелыми плечами, чуть влажными от пота. А расстегнутые от жары верхние пуговицы на безразмерном вороте и вовсе едва не заставили меня забыть, зачем я сюда пришел. Настасья тоже смотрела на меня и будто не могла отвести взгляд. Зеленые глаза еще недобро поблескивали, но теперь в них появилось что-то еще: любопытство, внимание, но не только. «Ты чего?» — осторожно поинтересовался я. «Форма». Настасья едва слышно вздохнула. «Солдатская. Юнкерская», — на автомате поправил я. «Меня же в военное училище определили, не слышала?» «Нет», — Настасья опустила глаза. «Красивый ты, благородие. Опять мучить меня пришел. «Мучить? А как еще такое называется? Будто сам не понимаешь. Ты-то князь, дворянин, а я простая девка, крепостная». В голосе Настасьи снова зазвучали агрессивные нотки. «Говори, зачем пришел, и ступай». Я вдруг почувствовал острое желание сгрести девчонку в охапку, стиснуть и не отпускать, пока не начнет себя нормально вести, а то и просто пристроить попой на капот машины или на верстак со всеми вытекающими. Интересно, без наручников справлюсь? «А знаешь, кое в чем ты все таки ошибаешься», — начал я скучающим тоном. «А начнем с того, что ты больше не крепостная. Зашел с козырей, что называется». «Как это?» От волнения Настасья вдруг начала заикаться, прямо как Славка. «Ты откуда?» «Твою повинность выкупили у деда», — ответил я. «И аннулировали». «Вот как?» Настасья, похоже, сообразила, к чему я клоню. «И кто же? Ты чисто случайно не знаешь благородие?» «Чисто случайно знаю», — я пожал плечами. «Я. Теперь ты свободный человек». «Ты? «Ты знаешь, кто?» Настасья шагнула вперед, сжимая кулаки. «Думаешь, если благородный, то все можно? Думаешь, я теперь должна?» «Не должна». «Да как ты не понимаешь?» зашипела Настасья. «Черт тебе! С чего ты вообще взял, что лучше меня знаешь?» «Вот ведь язва, нет бы радоваться». «Ну, может, с того, что я действительно знаю лучше тебя», усмехнулся я. «В сарае не развернешься». «Да пропади ты пропадом со своим сараем!» Настасья подошла еще ближе, почти вплотную, и с вызовом впилась в меня взглядом. Несмотря на меня снизу вверх, это, пожалуй, действительно выглядело бы несколько пугающе. «Так, значит, говоришь, я теперь свободная?» — с вызовом спросила она. «Так?» «Свободе некуда, сударыня», — подтвердил я. «И могу идти, куда захочу?» «Куда хочешь». «Отлично», — прорычала Настасья мне в лицо. «Тогда я хочу уйти, и прямо сейчас». «Куда?» — поинтересовался я. «От тебя подальше! Перееду в город, и вообще...» Будто выплюнула. На мгновение показалось, что новоиспечённая свободная женщина влепит мне пощёчину, но Настасья сдержалась. Даже не сказала больше ничего, молча развернулась и зашагала к выходу. «Да чтоб тебе!» Конечно, я догадывался, что даже условно приятная новость не обойдется без скандала, но в такое в мои планы уж точно не входило. «Подожди!» Я повел рукой, тяжелая створка ворот сдвинулась с места, скрипнула и закрылась. Настасья попробовала выбраться. Сначала потянула за ручку на себя, потом толкнула изо всей силы, но безуспешно. «Пусти!» — крикнула она, разворачиваясь ко мне. «По-хорошему прошу!» «Сначала ты меня выслушаешь», — я добавил в голос металла. «А потом ступай куда хочешь, если совсем ума нет». «Это у меня-то нет!» «А вот проверим», — усмехнулся я. «Думаешь, я просто так тебе вольную дал? От дурости или за глаза красивые?» Настасья не ответила, но, судя по гневному сопению, да, именно так она и думала. «Свободному человеку, скажем так, несколько проще». Я сделал несколько шагов и уселся на капот машины. «К примеру, проще получить образование. Я бы хотел, чтобы ты пошла учиться». «Хе, куда?» — фыркнула Настасья. «В университеты эти ваши?» «Нет, университет ты, к сожалению, не потянешь». Я сделал паузу, будто бы на мгновение задумался, хотя, конечно же, уже продумал все заранее. «Да и не нужно, там специфика другая. Будешь поступать в политех». «Чего?» «Санкт-Петербургский политехнический институт императора Петра Великого», — ответил я. «Знаешь такого?» Императора Настасья, конечно, знала, а вот институт вряд ли. Впрочем, ответа мой вопрос все равно не подразумевала. «На этот год набор студентов уже закрыт, но это не страшно», — продолжил я. «За зиму как раз подготовишься, а заодно и переберешься в город. Подыщем тебе подходящее помещение, побольше, посветлее. Закупим инструменты, выпишем материалы, найдем еще мастеров. Но ты, конечно же, будешь главный». «Всё-то ты уже решил, благородие», — просопела Настасья, впрочем, уже без особой злобы. «Может, и мужа мне заодно найдешь? «Мужа ищи сама», — я пожал плечами. «А вот с капиталом и работами помогу, чем смогу. Вот скажи, думаешь, твой папа бы хотел, чтобы ты до старости сидела в этом сарае?» «Папа бы точно не хотел». «Ты пойми, это все. Я изобразил руками круг. «Надо развивать, масштабировать, довести до ума машины, браться за следующую. Твоя бричка уже попала в газеты, и меня уже спрашивают, где раздобыть такую же». Здесь я немного привирал. Настасья на творение действительно оказалась вместе со мной на первой полосе вечернего Петербурга. Конечно, никто из богатеньких сынков не стал бы ездить по столице на куски ржавого железа. И все же отечественная разработка на базе могучего 7-литрового мотора вызвала определенный интерес. А железо, как известно, лучше ковать, пока оно горячо. «Сколько времени тебе нужно, чтобы все закончить?» — спросил я. «Не здесь, а в нормальном месте, если работать не одной. Покраску можно... месяц?» — Настасья принялась загибать пальцы, считая что-то в уме. «Или полтора?» «Три недели», — отрезал я. «Потом будем выходить на выставку». Похоже, я выбрал верную тактику. Вместо того, чтобы выяснять отношения, перевел разговор на железо. И Настасья забыла обиды. Может, не все и не сразу, но теперь она уж точно больше думала о том, что смогла бы сделать, будь у нее полноценная мастерская с рабочими, а не дряхлый сарай в зарослях. «Да погоди ты, благородие», — пробормотала она. «Нельзя же вот так сразу». «Можно и нужно. Обсудим чуть позже, ладно?» «Да что опять такое?» Настасья уже смекнула, что-то изменилось, иначе чего бы мне было стоять с таким выражением лица, будто я только что откусил половину неспелого лимона. Но понять, в чем дело, она, конечно же, не могла, потому что не родилась одаренной. Меня искали, похоже, глава рода закончил свои неотложные дела, и теперь интересовался, почему отпрыск шляется неведомо где, вместо того, чтобы терпеливо дожидаться, пока его соизволят принять. Нет, конечно, мысли деда я прочитать не мог. До такого возможности дара пока еще не дотягивали. Но даже отзвуков эмоций вполне хватало понять. Лучше не медлить. Или через минуту-другую с усадьбы можно сорвать крышу. Я вернусь. Я неловко чмокнул Настасью куда-то в уголок рта. Никуда не уходи, ладно? До дедового кабинета я добрался быстро, так по пути никого и не встретив. Похоже, на мои поиски никого не отправляли. То ли я ошибся, приняв за сигнал одаренного что-то другое, то ли... Нет, все-таки не ошибся. Дверь передо мной открылась сама собой, будто приглашая войти. Я не стал возражать и шагнул вперед. «Ты услышал меня, это хорошо. Значит, твой дар становится сильнее. И самое время поговорить». Дед сидел в кресле за столом, такой же кряжистый, основательный и суровый, как и всегда. Даже в домашнем халате глава рода Горчаковых ничуть не утрачивал своей грозной мощи, которой я всегда немного побаивался. А конкретно сейчас почему-то побаивался не немного. «О чем?» — осторожно спросил я. «О многом». Дед указал мундштуком трубки на стол напротив, приглашая меня присесть. «Но в первую очередь меня интересует, кто ты такой?» «Я...» На мгновение вдруг показалось, что все совсем плохо, что дед узнал о моем истинном происхождении. Или хотя бы предположил, что немногим лучше, поэтому и задал такой странный вопрос. Но, похоже, дело было все таки в другом. «Я одаренный, князь рода Горчаковых», — начал я. «Лицеист, бывший, теперь и юнкер Владимирского пехотного...» «Это я и так знаю», — прервал меня дед. «Меня интересует другое». «И что же?» — не выдержал я. «Что я еще могу сказать? Что меня зовут Саша Горчаков, и я твой внук?» «Мой внук Саша Горчаков, ты уж меня извини, был бесхребетным недорослем, которого интересовали только комиксы и актрисульки. С куриными мозгами и уровнем родового дара, примерно как у твоего стула». Дед указал на тот, на котором сидел я. «А ты вот-вот выйдешь на пятый магический, пишешь и ешь левой рукой вместо правой. И делаешь еще многое из того, что моему внуку не пришло бы и в голову. И что куда важнее, изредка демонстрируешь какие-никакие зачатки разума». Дед подался вперед и посмотрел на меня поверх очков. «И поэтому я еще раз спрашиваю, кто ты такой?»